Глава восьмая. Раскаяние. Отступление. Ксандр. Как она? Анна сидела в своей комнате, пролистывая книгу и делая выдержки из текста. Плохо. Уже третий день не выходит и ничего не ест. Устало потерев глаза, брюнетка бросила на гибрида умоляющий взгляд. «Ксандр, поговори с ней. Может, хоть тебя послушает. Ей нужно время, чтобы простить себя. Думаешь, сможет?» «Она сильнее, чем кажется», — вздохнул мужчина, но на миг усомнился в собственных словах. Его девочке пришлось пройти через многое. Любая другая точно сломалась бы, но не Кира. Она справится, должна справиться. «Попроси кого-нибудь из ребят переместить в колледж Луну и ее котят. Думаю, малышка будет рада их увидеть». «Попробую», — кивнула Анна и направилась на выход, а гибрид зашел в комнату подруги. Кира лежала на полу. Забившись в угол, она пряталась от ярких лучей солнца, обнимая хрупкие плечи подрагивающими руками. От этого зрелища Ксандр на миг замер, чувствуя острую боль, а затем приблизился и подхватил заледеневшее тело на руки. Как можно быстрее он закутал ее в одеяло. «Маленькая моя, что же ты с собой делаешь? Думаешь, твое намеренное самоистязание что-то изменит?» Подруга молчала, продолжая смотреть в одну точку. Взяв с тумбочки расческу, гибрид стал аккуратно перебирать шоколадные локоны, приводя их в порядок. Чувство вины никогда не оставит. Со временем оно лишь слегка ослабнет, но не исчезнет. Нет. Не буду врать, что время лечит, но все же прошу дать самой себе это время. Пусть сейчас больно, но ведь благодаря испытаниям мы становимся сильнее. Так ведь, малыш, это же твои слова. А какой толк от силы, если знаешь, что она досталась ценой чужой жизни? Мы все время что-то теряем, а что-то приобретаем. Платим по счетам судьбы. И не всегда эта цена соразмерна, но по-другому никак. Маленькая, пожалуйста, не изводи себя. Нельзя жить прошлым, ведь в какой-то момент настоящее и будущее могут обойти стороной, забрав все самое важное и дорогое. Знаешь, сейчас мне кажется, что уже нечего забирать. Ксандр, я через многое прошла, но и у моих нервов есть предел. Я больше не могу. И это говорит девушка, которая с улыбкой прошла все испытания богов, которая смогла смириться с потерей силы и при этом не превратиться в мстительное чудовище? Ошибаешься. Я превратилась в это самое чудовище. Уже забыл события минувших дней. Кира, на твою волю влияли. Мы обнаружили ментальные воздействия, причем такой силы, что остаточная магия чуть тебя не убила. Но это не снимает с меня ответственности за содеянное. Ты права. Не снимает. Но ты можешь все исправить. Армия изгнанного повелителя сейчас слаба, но они быстро восстанавливаются. Новые сражения повлекут за собой новые смерти. Малыш, ты снова стала одной из круга, а значит, на твоих хрупких плечах опять висит исполнение пророчества. «Опять пророчество?» — схлипнула Кира. И гибрид прижал ее крепче, мягко целуя в макушку. «Я так устала». «Знаю, моя девочка, знаю. Если бы была возможность, увез бы тебя на необитаемый остров, подальше от войны и всей этой грязи. Но нас везде найдут. Так что единственная возможность положить конец всему — уничтожить лжеповелителя». «Ксандр, я не смогу. Понимаю, что он зло в чистом виде, но это же Фен». «Разберемся». Хмуро ответил гибрид, а затем магией, подтащив к себе стакан с восстанавливающим зельем, заставил девочку выпить все до последней капли. За этим занятием их и застали долгожданные посетители. Дверь открылась, пропуская внутрь большую кошку. «Луна!» Следом за ней вошла Анна, удерживая на руках детеныша фамильяра. «Приятно видеть тебя не в роли аморфного цветочка, а в виде визжащей банши», — прочищая ухо, подколола брюнетка. «И я рада видеть тебя одетой, а то вы с Полом...» Со смехом, увернувшись от какой-то мягкой игрушки, Кира ласково обняла Луну и зарылась в ее блестящий мех. «А уж как я по тебе скучала!» — шепнула она и замерла. «Я снова понимаю животных». Возврат. Кира. На душе было гадко, хотя наличие оной несказанно радовало. Луна и ее мелкая сидели рядышком, рассказывая о своих похождениях, стараясь отвлечь, но... Груз ответственности все равно давил на плечи, снова и снова сжимая сердце. Я не знала, как смотреть в глаза сестрам, как сказать миссис Винтер, что ее единственная племянница погибла ради меня, как рассказать маме обо всем, что со мной случилось. Надеюсь, возвращение отца хотя бы немного примирило ее с моим исчезновением. «Кира, ты чешешься», — заметила Энн, отвлекая от самобичевания. «Я уже начинаю думать, что у Луны блохи. Не наговаривай на мою девочку, спина зудит и горит». «А ну-ка, повернись!» Подсев ко мне, Ксандр аккуратно задрал футболку и присвистнул. «Знакомые татуировки!» «Я про них совсем позабыла. Все стихии на месте?» «Все. И даже кое-что новенькое. Руны стихии стали полностью цветными. Теперь ты полноценный стихийник», — шепнул на ухо Ксандр, осторожно накладывая на кожу охлаждающее заклинание. «Спасибо!» Я даже замурчала, чувствуя, как на смену зуду приходит мягкая прохлада. «Кира, раз ты слегка пришла в себя, не хочешь пообщаться с остальными?» — осторожно спросила Энн под тихий рык гибрида. «Они в коридоре топчутся, причем уже не первый день». «Ничего, перетопчутся», — буркнул друг. «Ксандр, не будь бякой. Они все волнуются и хотят пообщаться. И вообще, Кирусь, не хочешь вылезти из комнаты?» «Не хочу», — поспешно ответила я, вжимаясь в грудь Ксандра. «Малыш, я полностью разделяю твое нежелание встречаться с этой шумной компашкой. Но вынужден заметить, ты не сможешь сидеть здесь вечно. Когда-нибудь придется выйти, и чем скорее, тем лучше. Не стоит накручивать себя пустыми страхами. К тому же я буду рядом». «Это не пустые страхи. Я боюсь встречаться с Джеймсом, потому что почти уничтожила его империю. Не хочу видеть сестер, которые теперь точно ненавидят меня. Вдобавок в колледже полно студентов, которые благодаря моим стараниям стали сиротами». Тихо всхлипнув, я извернулась и спрятала лицо на груди друга. «Ты справишься, маленькая. Пойдем. А я помогу ему украшать наглой мордой сине-фиолетовыми узорами, если хоть кто-то посмеет сказать гадость. Кирусь, солнышко, ну пошли, а то кушать хочется. Ты на диете, и мы с нянькой голодной ходим». Подняв голову, я пытливо заглянула к Сандру в глаза, теперь замечая осунувшееся лицо и черные круги под глазами. «Хочешь?» «Нет», — тихо рыкнул он, — «даже не думай». Но я думала. Думала об очень многом, о наших с ним отношениях и тех случайностях, что выходили за понятие «дружеское», о моем влечении к Нейлару, за которое было стыдно. Единственное, что меня защитило, — метка Ксандра. Хотелось сказать за нее спасибо, но тогда бы точно последовали неудобные вопросы, хотя они звучали и так. Я видела их в напряженном взгляде гибрида, в потускневшей зелени его глаз, видела видела и не знала, что сказать. Да и стоило ли? Если передумаешь, скажи. Прошептала тихо, а затем все же поднялась и протянула руку другу. Послав ласковую улыбку, он усадил меня обратно к себе под бочок. Эх, моя большая грелка и телохранитель. Кстати, а как закончилась битва? Шепотом поинтересовалась я. Мы выиграли, уклончиво ответил зеленоглазый. А где Элли и Фен? Ксандр резко напрягся, сжимая мои плечи сильнее, чем нужно было. Я отчетливо слышала скрежет зубов и чувствовала сгущающуюся вокруг силу. «Я думал, ты поняла, что эта тварь тебе не пара», — слишком спокойно произнес мужчина. «Он прав, милая. Об этом засранце даже вспоминать не стоит», — бросила через плечо Энн. «Вы не понимаете. Мне нужно... Дьявол, я хочу увидеть Элли!» «Увидишь, но только после того, как мы поедим и накормим тебя!» Отрезала подруга, открывая дверь в коридор. Всю дорогу до столовой Ксандр угрюмо молчал, углубившись в свои мысли. Я понимала причины его злости, но не знала, как объяснить про разделение двух сущностей любимого мужчины. За размышлениями я пропустила момент, когда наша троица оказалась в пункте назначения. Бросив быстрый взгляд на многочисленных посетителей, оживленно беседующих о чем-то, я плотнее прижалась к другу, стараясь полностью скрыться от любопытных глаз. Возникло непреодолимое желание немедленно развернуться и рвануть обратно в свою родную комнату. Но кто позволит? Почувствовав мое настроение, зеленоглазый аккуратно, но твердо сжал мое плечо и повел дальше, напрочь игнорируя всех присутствующих. За нашим обычным столиком, где раньше трапезничали я, Анна и близняшки, теперь сидела целая толпа. Друзья, как обычно, оживленно спорили по всяким пустякам, подкалывая друг друга и доказывая свою правоту. Ничего не изменилось. Почти. «Привет, народ!» — весело поздоровалась Анна и звонко поцеловала Пола в щеку. «Привет!» — раздался дружный ответ. И в этот момент наконец-то заметили меня. «Кира?» — неуверенно пролепетала Лина, прижимаясь к Реверину. «Единственная и неповторимая!» — ответила за меня Энн, хлопая по стулу рядом с собой. За столом воцарилась тишина. Опустив голову, чтобы скрыть лицо прядями волос, я села на предложенное место. При виде лиц друзей внутри что-то оборвалось, покрывая коркой льда и так замерзшее сердце. Я даже не стала возмущаться, когда Ксандр стянул меня со стула и сел сам, устраивая меня на свои колени. Если честно, то я просто боялась, что, заговорив, не смогу скрыть дрожь в голосе и снова разревусь. Да помогут мне боги! «Кира, в чем дело? Мне прилететь?» «Элли, да, пожалуйста, прилетай. Мне нужно с тобой поговорить». «Мы с Ураном патрулируем периметр, но скоро закончим. Будь хорошей девочкой. После трапезы сходи к профессору Горнсу. Тебя ожидает кое-какой сюрприз». «Обязательно». Послав в ответ мысленную улыбку, я вернулась в суровую реальность. «Ну, чего вы так на нее смотрите?» Раздался насмешливый голос, после чего меня нагло чмокнули в макушку. «Кейл?» — улыбнулась я и поднялась, чтобы обнять друга. «Но почему ты здесь?» «Я теперь герой Мирхола и почетный гость», — ответил парень насмешливо, усаживаясь между близняшками. «В одиночку всех спас». «Ну, ладно, ладно, не без помощи вот этого». Асур кивнул на охотника на демонов, который сначала хотел меня убить, а потом я спасла его из лап суккубов. как видно, не зря. «Райан», — представился он, садясь напротив. Кира кивнула смущенно, чувствуя внимательный взгляд. «Да-да, эти двое у нас герои. Точнее, трое», — насмешливо прокомментировала Анна. «Отыскали кристалл мудрости, по пути разнесли один из опорных пунктов демонов, затем призвали на помощь невиданную хрень, спасшую от демонов». «В твоем пересказе все звучит почему-то не героически, а обидно», — пробурчал Асур и показал моей подруге язык. А я заинтересовалась хренью. «Как было, так и звучит», — парировала Анна. «Вот не надо грязи!» «А кого вы там призвали?» — уточнила я у Асура, но он некультурно ткнул пальцем в гибрида. «Ксандр?» «Ламгины очень просили их позвать, если понадобится начистить морду братьям меньшим. Я не стал отказывать Яль в такой маленькой просьбе». «Ясно», — вздохнула устало, прикрывая глаза. «Что еще мне следует знать?» Народ стал потихоньку вливаться в разговор, разрушая напряженную тишину. Ну, а после ужина пришлось пойти в кабинет миссис Винтер. И это оказалось сложнее всего. «Здравствуй, родной директорский кабинет. Сколько себя помню, все совещания с моим участием заканчивались одинаково, посылом в какое-нибудь приключение. Иногда и в нецензурной форме, но это частности. Небольшой кабинет сейчас был забит, умещая в себе жриц круга 13, нескольких боевых магов, преподавателя некромантии и саму миссис Винтер. При моем появлении все замолчали и напряглись, вызывая желание сбежать, но я осталась, отгораживаясь спиной Ксандра. «Тише, малыш, не волнуйся», — чуть повернувшись, шепнул зеленоглазый. Коротко кивнув, я еще плотнее прижалась к нему, ища защиты и опоры. Тем временем директриса достала из стола какую-то бумагу и обратилась к собравшимся. «Спасибо, что пришли. Как вам известно, на повестке дня у нас три важных вопроса. Первый. Профессор Корнус, вас в срочном порядке требуют в Ворочью столицу для проведения расследования. Ваши коллеги-некроманты из других учебных заведений уже отправились туда. Можете взять несколько учеников-практикантов для помощи. С вашего позволения», бросив короткий взгляд на Ксандра и получив отрицательный ответ, профессор Корнус удалился из кабинета. «Второе», — продолжила директриса, «после серии нападений демонов Союз потребовал собрать всех опытных боевых магов и отправить на ускоренный курс повышения квалификации. Это же касается и выпускников кафедр боевых искусств. Отправление будет завтра в 7 утра со второго стационарного портала. Надеюсь, вы всех успеете собрать». Получив согласные кивки в ответ, боевики тоже покинули помещение, оставляя меня почти наедине с сестрами. Воздух между нами ощутимо накалился, смешиваясь с неприятной тишиной. «Третий вопрос. Транспортировка в колледж вашей главной жрицы и сбор нужных для ритуала артефактов». «Для какого ритуала?» — тихо поинтересовалась я у Ксандра, но вместо него ответила сестра. «Мы пока не можем рассказать», — негромко произнесла Калиста, отводя глаза. «Нам нужно время, чтобы привыкнуть к тебе». «И проверить», — закончила за нее, опуская голову. Я понимала их, действительно понимала. После всего, что произошло, после всех злодеяний, странно, что девочки вообще со мной разговаривают. «Кира, мы не виним тебя», — правильно поняла старшая и подалась вперед, видимо, желая обнять, но остановилась. «И знаем, что во всем виноваты боги, но...» «Одно дело знать, и совсем другое — принять. Пожалуйста, дай нам время». «Не тороплю», — отозвалась тихо. «Время? Времени у нас как раз и не было. Но я не стала об этом говорить. С внутренним напряжением посмотрела на миссис Винтер и тут же отвернулась, закусив губу, чтобы не разреветься. Она выглядела плохо, осунувшаяся, бледная, с заплаканными глазами и темными кругами под ними. Виновата была я, та, что забрала жизнь ее последней родственницы. Чудовище! У меня не хватило силы заговорить с ней. «Раз мне все равно здесь нечего делать, пожалуй, я пойду?» Стараясь не нарушать тишину кабинета, я скользнула к двери. Ксандр догнал и попытался остановить, но я покачала головой: «Не надо. Они правы». «Нет, не правы. Тобой играли и манипулировали, чуть не сломали, и в итоге пытаются выставить виновный?» Друг кипел. Я видела, как краснеют его глаза, а из груди рвется пока еще тихое рычание. Подавшись к нему, крепко обняла, слегка поглаживая по спине. «Нам тоже нужно было поговорить, обсудить все происходящее, выяснить грани дружбы, но...» Я боялась поднимать эту тему, а Ксандр не спешил. Мне оставалось терзаться вопросами и морально настраиваться сделать первый шаг. Но не сейчас. «Иди. У тебя больше опыта в проворачивании разных операций. Без этого они не справятся. А ты?» «Буду профессора Горнса». Элли просила к нему заглянуть. «Хорошо». Вздохнул гибрид, на миг крепче сжимая объятия, а затем нехотя отпустил. Кое-как совладав с бушующими эмоциями, я медленно побрела к заветной аудитории, наслаждаясь выдавшимися минутами покоя. По коридорам сновали студенты, таская целые горы учебников и шумно обсуждая предстоящую практику. Эх, со всеми этими злоключениями, по-иному и не назовешь, я совсем забила на учебу. Так, надо будет срочно восполнять упущение. Не ходить же мне, необразованный, из-за божественных игр. С такими вот веселыми мыслями я и добралась до нужной двери. Как хорошо, что у Джона не было занятий. Тихо шмыгнув в подсобку, я медленно стала спускаться по лестнице, стараясь привыкнуть к темноте. Пару минут спустя, преодолев последнюю ступеньку, я широко улыбнулась удивленному профессору и замерла, не в силах отвести взгляд от существа, расположившегося за его спиной. Маленький комочек нежного фиолетового цвета сидел на горе подушек и с удовольствием хрустел большой морковкой. Небесно-голубые глазки, не отрываясь, смотрели в кристалл, по которому шел мультик. Атласные ленты в цвет радужки охватывали большие ушки и изящно спускались вдоль кругленького тельца. Одна из них запуталась в крошечных кожистых крыльях. Я отчетливо улавливала тонкий голос, подпевающий героям мультика, и звонко комментирующий их действия. Как же было прекрасно вновь понимать язык животных и чувствовать их мысли. «Кира!» — голос профессора отвлек меня от созерцания фиолетового чуда. «Привет. Вижу, ты все так же занимаешься воспитанием малышни?» — произнесла смущенно, не зная, как себя вести со старым знакомым, ставшим почти другом. «Это чье сокровище?» Подойдя к ляльке, я села на подушке и погладила ушки дракончика. Малышка оторвалась от созерцания и настороженно посмотрела на меня. Носик крохи несколько раз дернулся, пытаясь уловить запах, а затем дракоша резво переползла на мои колени и уткнулась мордашкой в живот. «Дракончик Элли и Урана. Она появилась на свет месяц назад, а уже вовсю требует морковки, внимания и развлечений. Что за дети пошли?» — улыбнулся профессор, садясь рядом. замер, а затем аккуратно меня обнял. «Рад, что ты вернулась». «Я тоже рада», — ответила тихо. «Как назвали малышку?» «Лилия». Он наблюдал за дракошей со смесью счастья и нежности. На красивом лице появились морщинки. Кажется, мы не виделись целую вечность, которая прочертила между нами туманную линию, отделяющую прошлое и настоящее. Так странно. «Ну, рассказывай, чем ты занимался, пока я страдал от переходного возраста?» Увы, горечь в голосе скрыть не удалось, так что я просто положила голову на плечо профессора и прикрыла глаза. «Много чем. Я даже не думал, что за каких-то полгода моя жизнь может так кардинально измениться. Я посетил 5 империй Союза мира, видел существ, которых доселе считал вымершими, а еще я нашел себе невесту». «Что?» — я аж на месте подскочила. «То самое», — улыбнулся профессор. «Она невероятная женщина. Правда, немного старше меня, но все же скоро у нас свадьба». «Поздравляю!» — неприлично завизжав, я крепко обняла друга. «И только попробуй не пригласить меня на свадьбу». «Как же, не пригласишь тебя. Потом придется просить политического убежища в другой империи». «Я рада, что ты осознаешь это. И кто эта счастливица?» «Думаю, в скором времени вы с ней познакомитесь. Она обещала приехать в колледж, правда, о дате умолчала». «Вижу, тут кто-то по ней сильно соскучился», — многозначительно ухмыльнулась я. «Ах ты, маленькая бесстыдница!» — возмутился Джон. «Тьфу на тебя!» «Не попал!» Засмеялась я и обняла малышку, которая с интересом за нами наблюдала. За разговорами мы даже не заметили, как стрелки на часах сползли к 8 вечера. Быстро распрощавшись с профессором Горнсом и малышкой, я решила отправиться в столовую и набрать вкусности для Ксандра. Наверняка ведь до сих пор сидит у миссис Винтер и об ужине позабыл. Но, как выяснилось, я слишком хорошо думала о гибриде. Узнала это буквально полчаса спустя, когда вломилась в его комнату и застала очень неприятную картину. «Это что такое?» — спросила хрипло, глядя на жуткие ожоги. Друг как раз избавлялся от обгоревшей футболки и тихо матерился. Кожа покраснела и воспалилась, в некоторых местах красуясь вздувшимися волдырями и черной коркой. Ужасное зрелище. Я не стала спрашивать, откуда это, но догадывалась. Нейлар не отпустил бы так просто свою игрушку. Значит, произошло новое нападение. Но студентов не стали оповещать, отбились, но какой ценой? А еще закралась мысль, что наше задание — ничто иное, как попытка выдворить меня из Мирхола и отвести беду от других учащихся. «Мелочь, кыш отсюда!» — рыкнули на меня. «Но кто бы еще послушался?» Оставив поднос на столике, я прошла к стене, где хранились зелья и мази. В комнате Ксандра я ориентировалась ничуть не хуже, чем в своей. Усадив мужчину на кровать, принялась аккуратно обрабатывать поврежденные участки. Занимаясь этим, пришла к неутешительному выводу, что даже регенерация гибрида не сможет справиться с этими ранами. Что же, есть и другой способ помочь. Закрыв дверь на замок, я сбросила теплую кофту и села напротив. Под непонимающим взглядом друга откинула волосы, оголяя шею, и подвинулась ближе. «Кира!» Рыкнул зеленоглазый, сообразив, что я предлагаю. «Пей. Конечно, сейчас моя кровь не обладает демонической силой, но должна помочь». «Кира, нет, это неправильно. И мы уже проходили». Слова друга звучали глухо и рубленно, выдавая истинное состояние. А я на миг задумалась. Действительно, мы это проходили, и не один раз. Но... мне нравилось, когда Ксандр пил кровь. Я испытывала странные, но приятные ощущения. Хотела снова повторить, вновь пережить их, чувствуя, как эйфория от яда растекается по венам. «Кажется, я стала наркоманкой. Слегка. Но плевать. Это было нужно нам обоим». Хмыкнув, я создала тонкое ледяное лезвие и медленно прочертила им полоску от ключицы и выше, разрезая податливую плоть. Судя по взгляду Ксандра, долго сопротивляться он не сможет. Теплые капельки медленно заструились по коже, заползая под вырез футболки и стекая в ложбинку груди. «Что ты творишь?» — охрипшим голосом прошептал друг, резко притягивая к себе на колени и начиная водить носом над раной. Прикрыв глаза, я почувствовала, как язык мужчины прошелся от выреза футболки вверх, собирая сбежавшие капельки и медленно приближаясь к ране. «Черт, приятно!» Горячие руки крепко держали, слегка поглаживая спину и поддерживая голову. Дыхание зеленоглазого шевелило волосы, щекоча кожу. Укус и наслаждение. Такое, что поджались пальцы ног, а внизу живота разлился знакомый жар. Сделав последний глоток, Ксандр провел губами по порезу и уткнулся лбом в мое плечо. Его грудь тяжело вздымалась, иногда высвобождая наружу тихое рычание. Обхватив лицо друга руками, я приподняла его голову, чтобы наши взгляды встретились. Изумрудные глаза неотрывно следили за моими губами, пока я шептала всякие глупости, пытаясь привести Ксандра в чувство. Плюнув на это дело, я обняла своего зверя, попутно стараясь рассмотреть его спину. Как и предполагалось, от ран не осталось и следа. Какая я все-таки молодец! «Малыш», — хрипло прошептал Ксандр, — «пожалуйста, не ерзай, а еще лучше отойди подальше и дай мне пойти в душ». «Так я не держу». «И правда. Кажется, кто-то ни черта не соображал. Но ерзать действительно не стоило. Я очень отчетливо чувствовала состояние гибрида. Однако в этот раз, в отличие от других, смущения не было. Наоборот, внутри проснулось чисто женское самодовольство». Встав вместе со мной, зеленоглазик пошел в ванную комнату и включил душ. Пока я соображала, как бы отцепиться от него, произошло самое страшное. Ксандр шагнул под струи воды. «Боги, как же я заорала! Да ты... слов просто нет!» «А это тебе моя мстя за самоуправство!» — довольным голосом отозвался друг. Прижавшись к его горячему телу еще сильнее, я ждала, пока он отключит холодную воду и прекратит издевательство. Случилась сия радость минуты две спустя, когда я начала отчетливо стучать зубами и чихать. «Кира, ты чего?» «У меня иммунитет еще не восстановился. Я сейчас от простого сквозняка заболеть могу и умереть». «Да за что мне такое наказание?» — трагически вопросил Ксандр у потолка, переключая воду на горячую. «За все хорошее, чтобы не скучал». Это был риторический вопрос. «Так, малыш, раздевайся. Надо тебя пропарить. Выйди. Если хочешь, чтобы я вышел, расцепи ножки. И вообще, кажется, мы это уже проходили. Ничего нового и интересного у тебя все равно нет». Довольно улыбнулся экс-друг. «Зараза зеленоглазая!» Спрыгнув на пол, я попыталась оттолкнуть ржущего мужчину, но пошатнулась и чуть не встретилась с плиткой. «Кира, ты как?» «Голова кружится и есть хочу. А еще мне очень холодно». Выругавшись себе под нос, Ксандр резко дернул мою футболку, разрывая ее и отбрасывая в сторону. Развернув спиной, прижал к своему телу, согревая. Кажется, я все-таки умудрилась задремать в процессе, потому что в реальность меня вернул запах сырной булочки и лимонного чая. Сев на постели, я плотнее закуталась в махровый халат и натянула повыше шерстяное одеяло. У одного зеленоглазого гибрида совсем потерялась совесть, раз он умудрился переодеть меня. «Слушай, оказывается, булочки — лучшее средство, чтобы будить спящих красавиц!» Улыбнулся непонятно откуда взявшийся Кейлип, ставя рядом со мной поднос, заставленный вкусностями. Насчет остальных не знаю, но меня эти ароматы из того света вернут. «Обжора!» — заулыбался бывший наставник. «Ладно, Кирусь, мне пора идти. Смотри, не вздумай болеть». «Я постараюсь». Чмокнув меня в лоб, Асур пошел на выход, поманив за собой Ксандра. Что он ему втирал, неизвестно, но тот в ответ лишь серьезно кивал, изредка что-то отвечая. «Так, сейчас будем кого-то пытать». Дождавшись возвращения гибрида, я пристально уставилась на него, впрочем, не переставая уплетать выпечку. «Ну, и что он тебе сказал?» «Мелочь. А ты в курсе, что делают с чересчур любопытными девочками? Гладят по головке и дают конфету?» «Скорее дают по головке чем-нибудь тяжелым, а потом взрывают в лесу и на годовщину раздают конфетки». «Ну, Ксандр, миленький, расскажи». «Он сказал, чтобы я к тебе не приставал. В противном случае останусь без планов на потомство». От такого заявления я подавилась и закашлялась. «Да уж, Кел однозначно не знает, сколько ночей мы провели вместе», — хмыкнула я, отставляя поднос. «И не узнает, не его дело. Тем более он со мной тоже ночевал». «Что?» — рыкнул друг. «Что?» — передразнила я, делая невинное лицо. «Убью его!» пробурчал Ксандр, вызывая у меня улыбку. Некоторое время спустя, поев и отогревшись, я сладко потянулась. «Хорошо-то как! Жаль, придется теперь идти к себе по холоду». «Не придется. Я предупредил Анну, чтобы она утром занесла вещи, так что можешь спокойно наслаждаться моей кроватью». Выключив свет, друг завалился на вторую половину. «Спокойной ночи!» Почти засыпая, прошептала я. «Спокойный. А хотя подожди». Мгновение, и я оказалась зажатой между кроватью и разгоряченным телом. В темноте мужские глаза слегка светились, отражая всполохи молнии. Скажу честно, в сочетании с начинающейся бурей за окном это выглядело слегка зловеще. Схватив мои руки и вытянув их над головой, друг очень тихо произнес: «В следующий раз, когда решишь покормить меня или сделать еще какую-нибудь глупость, имей в виду, что я все-таки мужчина. И помимо обычного голода, может проснуться и другой». Объяснять значение второго голода смысла не имело. Немаленький бугор, упирающийся в бедро, говорил красноречивее любых слов. Чмокнув в нос и перевернувшись на другой бок, Ксандр моментом задрых, оставляя меня наедине со своими думами. «Да уж, такие угрозы, что-то новенькое в наших отношениях. Самое странное, что я не особо испугалась». Шепот дождя по крыше пробивался сквозь пелену сна, смешиваясь с разноцветными картинками и навевая тоску. Грудь сдавливала боль утраты, смешиваясь с горечью бессилия и волнами воспоминаний. Мой сон оказался слишком реалистичным, чтобы чувства, которым я уже давно не позволяла всплывать, оставались под замком. Любовь и ненависть. Я лежала в кровати Ксандра, только рядом со мной был отнюдь не он. «Почему ты так поступил со мной?» — прошептала я, касаясь любимого лица. «Все сложно, родная. Наши жизненные нити спутались. и я уже не знаю, что делать и как быть, чтобы снова оказаться рядом. Прости, но я пока не готова видеть тебя. Ты причинил мне слишком много боли. Любимая, сколько раз я просил не верить глазам. Только сердце и душа знают правду, все остальное — иллюзия. Не обвиняй меня преждевременно и прошу, не теряй веру. Фэн, я так устала от всего. Мне тяжело. Знаю, моя маленькая, но пока я бессилен. Потерпи еще немного, а я постараюсь найти выход из сложившейся ситуации. Ты мне веришь? Я всегда тебе верила, любимый. Подавшись вперед, я ощутила сладкий вкус поцелуя, пытаясь передать через прикосновение все эмоции, бушующие в груди. Фономер осторожно перевернул меня на спину, опускаясь сверху и углубляя поцелуй. Его руки порхали по телу, так скучавшему по ласкам и мужскому теплу. Тихий шепот дарил надежду, избавляя от тяжести прошедших недель и даря забвение. Сейчас все потеряло смысл, уменьшая мой мир до размеров этой комнаты, где моя первая и единственная любовь разжигала во мне пламя страсти. Прости, маленькая, но мне уже пора уходить. Нет, не отпущу. Я должен, иначе все окажется напрасной тратой времени. Скоро ты все поймешь, родная, а пока спи. Мы еще увидимся. Короткий поцелуй, и все исчезло, растворяясь в дымке предрассветного часа. Мы снова будем вместе, любимый, клянусь. Пока же мне остается давиться собственными слезами, изливая душу в объятиях лучшего друга. Боги, какая же ирония! Утро явилось шумно. В лице подруги. Эта бестия дубасила в дверь ногами и руками, мешая нам спать и видеть сладкие сны. Накрыв голову подушкой, я повернулась на другой бок, предлагая другу самостоятельно разбираться с Энн. А что? Он сам просил принести вещи. Вот пусть и встает. Заковыристую фразу насчет моей наглой персоны я предпочла проигнорировать, пытаясь притянуть обратно ускользающий сон. Ненавижу утро. «Ну вы вообще офигевшие!» — выдала подруга возмущенно. «Какие есть! Спасибо, милая, что принесла вещи!» — крикнула я, не оборачиваясь. «Об этом мы еще поговорим, милая! Вообще стыд потеряла!» Успела фыркнуть Энн, прежде чем гибрид закрыл дверь, оставаясь вместе с ней в коридоре. Что-что, а вот шум с утра пораньше мы с Ксандром одинаково не любили. Посмотрев на настенные часы, я с сожалением вздохнула, понимая, что до начала занятий чуть меньше часа. Скоро придется вставать и поспешно сматываться в свою комнату. В противном случае слухи гарантированы, хотя плевать. Моя репутация уже ничего не страшна. Сладко потянувшись, я встала и, не открывая глаз, потопала в ванную. Ксандр, как я предположила, вывел подругу для воспитательной беседы, а это значит, что душ в полном моем распоряжении на целых полчаса. Испугав зеркало, и сама порядочно испугавшись, я юркнула в кабинку с мутным узорным стеклом. Открыла горячую воду, отчего помещение тут же заполнил пар. А затем почувствовала неладное. Обернулась и с удивлением поняла, что в ванной я не одна. Выглянув в щель, опешила. Ксандр в одних мягких домашних штанах стоял у зеркала. «Извини за нескромный вопрос, но что ты собрался делать?» Почистить зубы?» «Это я поняла. А не вариант подождать, пока я освобожу ванную?» «Кира, ты что, стесняешься? И это после всего, что между нами было?» «Я тебя сейчас побью!» — пригрозила я, пытаясь слевитировать к себе полотенце и халат, хотя, лукаво улыбнувшись, Я создала маленькую самонаводящуюся молнию, которая прямым ходом направилась к мягкому месту друга. Секунда, и электрический разряд достиг своей цели. Ойкнув, Ксандр потер место ранения и недобро зыркнул в мою сторону. Следующий заряд пролетел буквально в сантиметре от нужного места, снося парочку шампуней. От ехидной мордашки друга стало откровенно не по себе, поэтому, запустив последнюю молнию, я стала лихорадочно разворачивать полотенце, но, увы, не успела. Коварный зеленоглазый гад, плюнув на все нормы приличий, распахнул дверцу кабинки. В этот самый момент мой заряд коснулся мягкого места гибрида и... шарахнуло нас не сильно, но обидно. В зеркале, висящем на противоположной стене, отражалось два чуда природы с наэлектризованными волосами и недобрым прищуром. «Ну все, ты труп!» Обернувшись полотенцем, я кинулась на Ксандра. «Надеюсь, убираться меня здесь не заставят». Весь пол заливала вода, смешанная с разлетевшимися флакончиками. Мы же, как маленькие дети, щекотали и душили друг друга, задыхаясь больше от смеха, чем от нехватки кислорода. Последней каплей в терпении мужчины стала моя коленка, угодившая по самому дорогому. «Так недееспособным стать недолго», — пропищал друг, закусывая губу. «Прости, пожалуйста, на этот раз я действительно случайно. А до этого было специально?» «Ну, ах, ты ведьма!» «Ну, извини, очень больно. Позвать целителей?» «Просто помолчи, вредитель!» — буркнул Ксандр. Профессионально замотав меня в халат, он поднял свое несчастье на руки и понес в комнату. «Если сейчас опять застудишь ноги, я тебя отшлепаю». «Это непроизвольная реакция», — ответила я обиженно. «Мне бы к Клену поправить здоровье». «Я тоже об этом подумал, но, к сожалению, времени у нас нет. Сегодня нужно сгонять на теневой рынок и сделать закупки. Завтра с утра нас отправят телепортом в Империю Фей. У этих крылатых хранится нужный для ритуала артефакт и...» «Так, стоп. Давай кое-что проясним. Что за ритуал?» «Изгнание сущности из мира. Это древний обряд уничтожения будущих воплощений для души, то есть существо, подвергшееся этому ритуалу, навсегда останется в мире мертвых без права на возрождение». «Мило. И что за артефакт нужен для этой экзекуции?» «Слеза Авеллы. Камень, созданный из слез чертовой дюжины девственниц, ограненный проклятыми богами и закаленный в черном пламени? Не морщи свой чудесный носик. Это всего лишь мифологическое описание создания слезы. Настоящую историю не знает никто». «Да я не от этого хмурюсь. Просто интересно, для кого готовят этот ритуал?» «Для изгнанного повелителя демонов, малыш». С этими словами Ксандр ушел обратно в душ наводить порядок, а я зарылась в холодное одеяло, пытаясь унять нервную дрожь.